Не везет бобырю. Забыл сказать, почему перестали быть действительными чоновские листки на право ношения оружия. Сразу же после моего отъезда в Харьков в наш город пришел на постой из Проскурова кавалерийский полк, воспитанный еще славным комбригом Григорием Котовским. Конники разместились за вокзалом, в казармах, где при царе стоял 12-й Стародубовский драгунский полк. Отовсюду подводы повезли туда сено и овес. Много надо было фуража свести, чтобы прокормить такую уйму коней. А вечером, как только котовцы расположились на новом месте, над улицами города послышался знакомый сигнал чоновской тревоги. 3 пулеметные очереди и 5 одиночных выстрелов. И, как обычно, по такому сигналу к штабу частей особого назначения на Кишиневскую улицу отовсюду помчались коммунары, коммунисты и комсомольцы нашего городка. Наших фабзайцев сигнал тревоги застал в зале комсомольского клуба, где они, собравшись на вечер самодеятельности, смотрели музыкальную инсценировку «Тройка» в исполнении артистов фабзавуча. Краше всех, по рассказам хлопцев, выглядел маршалик Пилсудский, Саша Бобырь. Костюмер клуба выкопал где-то для Сашки самый настоящий френч офицера-пилсудчика с витыми блестящими пузументами на высоком стоячем воротнике, с орденами, аксельбантами и орленными пуговицами. Если не считать того, что Бобырь потерял хвост, все, как передавали мне хлопцы, шло прекрасно. Но вдруг в зале крикнули «Тревога!». Шум поднялся в клубе. Опрокидывая скамейки, зрители-комсомольцы стали выбегать на улицу. Каждому хотелось поскорее примчаться в чон, получить свою винтовку и ждать приказа. А что было делать Бобырю, чья одежда лежала в пустом шкафу в клубной библиотеке за сценой? В дни спектаклей эта библиотека временно превращалась в гримировочную. Там же хранились обычно парики, грим, старинные курковые пистолеты. И Коля Дракокруст, опасаясь баловства несознательных посетителей клуба, обычно на время представления закрывал библиотеку на ключ. «Где Дракокруст? Где Дракокруст? Хлопцы, вы не видели Колю Дракокруста?» — вопил теперь во все горло бедный Саша, бегая по пустеющему залу и задевая никелированными ножнами сабли деревянные скамейки. Саша решил бежать в штаб чона в театральном одеянии. Надо же было случиться так, что он напоролся на стаю бездомных собак. Сперва Бобырь решил обороняться. Он рассказывал потом хлопцам, что хотел выдернуть из ножен саблю и рубить бродячих собак саблей. Но едва его рука схватила эфес, старый барбос вдовы подотного инспектора и торговки франзольками мадам Поднебесной вцепился с разгона Сашки в правую ляжку. Барбос уже не раз вырывался из клетки собаколовов и знал, что самый лучший способ не попадаться снова — это первому напасть на обидчика. Оставался один выход у бедного Сашки — удирать без боя, на свет, туда, где бродячие псы не посмеют кусать человека. Пиная собак ногами, отбиваясь от них ножными сабли, преследуемые громким лаем, Бобырь вырвался на рыночную площадь в мундире офицера-пилсудчика и нарядной конфедератке с белым пушистым султаном. А в этот вечер у бакалейного магазина «Цераб Коопа» на рыночной площади снова дежурил сторож, которого в свое время допрашивал уполномоченный ГПУ Вукович. Сторож запомнил хорошо, как его пробирал Вукович, и как, обращаясь к полевому, уполномоченный ГПУ высказал предположение, что бандит, пытавшийся подорвать чон, по-видимому, метнулся к польской границе. Теперь, взволнованный новой чоновской тревогой, сторож уже был на чеку. Заслышав лай собак, он обернулся и увидел Бобыря, бегущего в странном наряде. Старик мигом воскресил в памяти годы гражданской войны и таких вот точно пилсудчиков, шагавших по улицам нашего города, под командой приехавших из-за океана американских инструкторов. Сейчас у сторожа была полная возможность отличиться. Дрожащими пальцами сторож оттянул курки дробовика и, сбегая с крыльца магазина, крикнул грозно: «Стой, псяк рев!». За звоном сабли, За лаем собак бобырь не услышал окрика. «Ах ты, панская морда!» — заорал сторож и пальнул Сашке под ноги дуплетом из обоих стволов старинного охотничьего ружья. Бобырь подпрыгнул и взял круто вправо. Глубокая, разрытая водопроводчиками еще с осени, наполненная талой водой и ржавыми листьями канава, пересекала рыночную площадь. Саша думал сходу перепрыгнуть канаву, но ботинок его скользнул по глинистому скату, и бобырь с разгона шлепнулся лицом в ледяную воду. Самое-то обидное, что на этот раз тревога оказалась не настоящей. Просто начальник штаба Чона, Пологутин, для того, чтобы в последний раз собрать всех коммунаров, воспользовался старым, испытанным сигналом. Каждому, кто подбегал к штабу, хотел получить винтовку, Пологутин показывал рукою на мостовую и говорил: «Давайте строиться, товарищи, без оружия». Когда все коммунары построились перед зданием, как-то непривычно себя чувствуя без винтовок, Пологутин, позванивая шпорами, сбежал с холмика на мостовую и сказал: «Хочу вам сообщить, товарищи коммунары, новость, быть может, для кого-нибудь и неожиданную. Части особого назначения и в пограничных округах Украины распускаются. Все оружие поступает в распоряжение окружного военкомата. Там же, на общих основаниях, будет проводиться военная подготовка призывников и запасных. Сильнее мы стали, товарищи. Оттого и такое решение приняло руководство нашей партии. Красная армия одна сможет в случае чего защитить страну и наши границы. Вот котовцы к нам прибыли на укрепление границы. Слышали, надеюсь». В то самое время, как Пологутин, не повышая голоса, запросто беседовал с коммунарами, за домами на рыночной площади прокатилось два выстрела. Отчаянный визг бобыря прозвенел в ночной тишине. Потом в ответ раздались отдаленные свистки сторожей у старой крепости. И снова все стихло. Будь то винтовочная пальба, тогда, разумеется, все коммунары двинулись бы сразу туда. Но многих успокоило, что звуки выстрелов были глухие, как из простого охотничьего ружья. Пологутин прислушался и, как бы невзначай заметив, что-то случилось у лесопильных складов, громко и спокойно объявил: «Все, товарищи, можно с песнями и по домам». В разные стороны надо было идти коммунарам. Одним на подзамче, другим на русские фольварки, третьим на выдровку, а ячейки мукомолов еще дальше, к хутору Должок. Но все старшины, как бы сговорившись, повели свои взводы на Кишиневскую, к рыночной площади, чтобы узнать, а что же все-таки случилось у лесопильных складов. В последний раз, шагая в Чоновском строю по Кишиневской, коммунары запели любимую песню: «Прочь с дороги, мир отживший, сверху донизу прогнивший, молодая Русь идет, и сплоченными рядами, выступая в бой с врагами, песни новые поет. Прочь с дороги все, что давит, что свободе сети ставит, зла, насилие, жрецы, вам пора сойти со сцены, выступаем вам на смену мы, отважные борцы. Мы, рожденные рабами, мы, вспоенные слезами, мы, вскормленные нуждой. Из тюрьмы, из злой неволи, рвемся все мы к лучшей доле, рвемся мы с неправдой в бой». И не успели чоновцы, по словам ребят, приближаясь к магазину Царапку Опа, пропеть всю эту песню, как им открылось незабываемое зрелище. Арестованный сторожем, мокрый и разозленный Сашка Бобырь, то и дело хватаясь за искусанные ляжки, орал: «Кто тебе дал право стрелять, дубина стаиросовая? Ты же убить меня мог, психопат несчастный, я же артист!» Сторожу было досадно не меньше, чем жертве его ошибки Бобырю. Ведь патроны казенные расстрелял зря. Но разве мог сторож, старый царский фельдфебель, так сразу, да еще при всех коммунарах, признать свою вину и отпустить бобыря? Озадаченный, держа наперевес ружье и оглядываясь, он бурчал: «Артист! Знаем мы таких артистов! Вот пойдем в ГПУ, там разберутся, кто ты есть такой и какое право имеешь в панской форме по советскому городу гонять!»